Вселенная просит оказать ей честь и принять ее предложение закружиться в вихре космического танца. Забыть о времени, жить моментом, ощущать безграничность своих возможностей, смотреть вперед, отдаваясь бешеному азарту до самой последней клеточки. Только так и стоит жить, растворяясь в ритмах межгалактических мелодий. Что вы принесете с собой на вечеринку? Кучу старых унылых историй или туфли для танцев?